Глава 20. Дзержинский. Утро выдалось скучное и тягучее. Проснулся я рано, переполняемый чувством собственной гордости. «Доволен, что переиграл целого графа?» Лора лежала рядом, укрывшись одеялом, и только стройная нога вылезала наружу. «Доволен?» — не стал скрывать я, приступив к тренировке. Мои физические и энергетические показатели за последнее время серьезно выросли, поэтому мне приходилось изощряться и придумывать более сложные упражнения. Эх, на будущее надо задуматься о собственном тренажерном зале. Для меня не было проблемы отжиматься от пола, стоя на руках, или стоять в планке час с утяжелителями. Также приходилось уделять время растяжке, что тоже немаловажно. Мы с Лорой еще погоняли энергию по каналам, помедитировали и поучились перебрасывать накопленные запасы с одного места в другое, что делало формирование заклинаний куда эффективнее и быстрее. В моем хранилище это выглядело как небольшое цунами, которое перекатывалось с одного края света в другой. Когда моя тренировка была закончена, я протестировал все базовые заклинания, принял душ и спустился на завтрак. Трофим подготовил список снаряжения для продажи. Да уж, не густо. Я думал, будет куда больше. «Оставил только целые», — развел он руками. «Трофим, не против, если мы поедем в оружейку вместе? Хочу познакомиться с твоим другом». «Конечно, давно пора». Мы договорились поехать после обхода поместья. Следовало ознакомиться с делами куда пристальней. Первым делом я посетил строителей, которые приступили к рытью котлована. Мы перекинулись парой фраз, скорректировали место, и они продолжили. Техника работала полным ходом. На мой вопрос, почему бы не использовать магию земли, они сослались на дороговизну. В штате компании всего 2 мага, и они постоянно заняты на государственных объектах. Дальше я направился к конюшне, где тренировались мои рыцарини, и вполне успешно. Они быстро схватывали все, что им говорил учитель. Они даже немного экспериментировали с заклинаниями. «Привет юным студентам!» — поприветствовал я всех и присел чуть в стороне, решив понаблюдать за ходом обучения. «Доброе утро, господин!» — поклонился конюх. Девушки только кивнули, пытаясь сосредоточиться. Держали водный шар у себя над головой. Видимо, поэтому они были в одних тонких купальниках. Опять дамы за свое. Или меня одного немного смущают их наряды? Скоро уеду в Киим, и не будет постоянных искушений. Там ждет Маша. Вот и первый водный шар лопнул, облив Андромеду с ног до головы. «Да блин!» — раздосадованно воскликнула она. «Соберись!» — рявкнул Емеля. «Попробуй собрать воду и создать шар!» Мне даже стало интересно, а смогу ли я так же? Непроизвольно я сделал то же самое. Все-таки в сравнении с новичками разница налицо. Водный шар я почти не ощущал. Можно было вообще отдать его под полный контроль Лоры. «Неплохо, господин. Попробуйте все стихии», — предложил Емеля. «А давай», — кивнул я, и над моей головой закружились все 4 стихии. «Отлично, господин», — улыбнулся Емеля. «А сможете одновременно еще и заморозить воду, а потом воздух пропитать огнем или землей?» Казалось бы, ничего сложного, однако, удерживая 3 стихии, формировать 4-ю было уже жуть как непросто. Потратил я на это около 10 минут, да так и не добился успеха. «Задачка», — сказал я, в очередной раз пытаясь заморозить воду и не потерять контроль над остальными стихиями. «Добьюсь в следующий раз, а сейчас, прошу прощения, должен откланяться». «Миша, ну ты слабак», — хихикнула Лора. «Иди и спроси у холодильника, как тебе лучше справиться». «Кому-то давно не давали по ее красивой жопке». В ответ я услышал только смех. Пока я возвращался домой, мне позвонил Островский. «Михаил, приветствую», — сказал он, и, судя по голосу, у него были не самые радостные вести. «Доброе утро, Николай Романович», — насторожился я. «Что-то случилось?» «Да, Михаил», — он как-то грустно вздохнул. «Вы новости не смотрели?» «Нет, руки не дошли. А там что-то интересное?» «Думаю, будет лучше, если я вам сам расскажу». Он прокашлялся и продолжил. «Сегодня ночью граф Налимов сбежал из камеры временного содержания. Все жандармы, которые его охраняли, найдены мертвыми. «Что?» Сначала я даже не поверил. «Как он сбежал? Ему помогли?» «Пока ничего толком не известно, но нос сюда уже сунула императорская канцелярия. Дело приняло куда более серьезный оборот, так что нам с вами сегодня придется заехать к ним в отдел для дачи показаний. Я ваш представитель во всех органах власти». «Хорошо, тогда я выезжаю к вам. Жду». Тут же рядом появилась Лора. Она смотрела на меня задумчивым взглядом и ждала ответа. «Что думаешь?» — поинтересовался я. «Но он не пойдет сразу в лобовую, вот что я думаю», — сказала она. «Он не дурак, первоначальная истерика схлынула, и теперь он начнет готовиться тщательнее. Но как ему удалось сбежать? Он же просто никакой», — вспоминая состояние Налима, удивился я. «Сама не понимаю, только если ему кто-то помог». Я зашел в дом, вызвал такси и сообщил Трофиму, что наша поездка пока откладывается. Он уже знал обо всем и предупредил, что теперь за графом начнется настоящая охота. Да сколько угодно. Чем быстрее я выйду на всю эту шоблу, тем скорее смогу жить нормально, чтобы, наконец, стать самым сильным. До юридической конторы я добрался в мгновение ока. Спасибо Даниле. В холле меня встретила Надежда и ввела в курс дела. Затем провела к боссу. «Короче, Михаил, отвечать буду я, как твой представитель», — сказал Островский, когда мы обменялись рукопожатиями. «Тебе надо только подтверждать мои слова. В этом деле мы абсолютно чисты, как защищающаяся сторона». «Как-то вы это неуверенно сказали», — попытался пошутить я. Лора подтвердила, что он и вправду волнуется. «Визиты в ИК — это та еще бумажная волокита», — отмахнулся он. «Поехали. Чем раньше начнем, тем быстрее закончим». Ехали мы на его лимузине. Довольно удобном, почти таком же, как у Бердышева, хотя и со своими примочками. Как оказалось, имперская канцелярия располагалась прямо на Красной площади, рядом с Кремлем. А ведь это место я так и не посмотрел. Интересно, насколько оно отличается? «Не думал, что побываю в самом центре столицы при таких обстоятельствах», — сказал я Лоре. «У нас еще вся жизнь впереди», — подбодрила она. «Успеешь нагуляться?» Вот только поглядеть на местную Спасскую башню и Покровский собор мне так и не дали. Мы ехали вдоль стены и свернули под арку, где заехали на подземную парковку. Там нас встретила охрана и просканировала машину. Затем они проверили документы и подтвердили наш визит. «Сюда пускают только по вызову или запросу», — пояснил Островский. Дальше мы поднялись на лифте и вышли в огромный зал. Панорамные окна освещали все пространство. Шикарная хрустальная люстра, множество бюстов в честь каких-то героев этого мира. Под одной значилось «Князь Юрий Алексеевич Достоевский». Сколько же тут знакомых фамилий? Ведь чем они знамениты, что их статуи стоят в таком месте? «Михаил, не отставайте», — окликнул меня Островский, поднимаясь по большой мраморной лестнице, на ступенях которой лежали красные бархатные ковры. Мы прошли на третий этаж и через огромные позолоченные двери вступили в приемную, где за дубовым столом сидел мужчина лет 30. Слегка полноват, с парочкой подбородков и маленькими глазками. Впрочем, их неплохо увеличивали очки с толстыми линзами. На табличке надпись «Помощник следователя имперской канцелярии по делам аристократов Я.Н. Кожедуб». «Ба, тут дерзкий помощник», — удивилась Лора. «Вот только с ним мне проблем не хватало», — вздохнул я, представляя, как он сейчас начнет выделываться и затягивать процесс. Однако все получилось куда быстрее. Как только Кожедуб увидел Островского, подорвался и вытянулся по стойке смирно, расплываясь в поклонах. «Доброе утро, ваше сиятельство», — чересчур громко произнес он. «У себя?» — Николай Романович только кивнул на дверь. «Да, ожидает», — чуть тише сказал помощник. «А это с вами?» — он перевел на меня взгляд, как будто до него начало доходить. «Да, да, он самый», — помог я ему подобрать слова. «Не успел ты доехать за подписью». Он только хлопал глазами и начал открывать рот, как рыба, выброшенная на берег. «Михаил, пошли», — позвал Островский. Он остановился у невзрачной деревянной двери, которая выглядела куда скромнее, чем та, которую мы миновали. Странно. На табличке, прибитой к двери единственным гвоздем, значилось следователь имперской канцелярии по делам аристократов Ф.А. Дзержинский». «Еще один однофамилец», — удивилась Лора. «Или мне уже все равно», — пожал я плечами. Николай Романович постучал два раза и без приглашения вошел. Небольшой кабинет с оштукатуренными стенами, огромное количество полок с какими-то папками, расставленными по алфавиту. Одинокая зеленая лампа освещала это крохотное пространство с плотно занавешенными шторами. У дальней стены стояла обычная школьная парта, на которой лежали кучи папок. Еще куча возвышалась на полу, словно баррикада из бумаги. За этим дешевеньким столом сидел мужчина с массивными залысинами, козлиной бородкой и густыми усами. Взгляд был пронзающий, с легким прищуром и хитринкой, словно этот следователь знал о тебе все. «Ну, здравствуй, Феликс», — спокойно сказал Островский, как только за нами закрылась дверь. «Мы пришли». «А, Калим, Михаил, приветствую», — вскочил со своего места следователь. «Проходите, садитесь». «Как я ненавижу этот твой кабинет», — оглядываясь, сказал Островский. «А еще этот твой стул. Не хочешь поменяться с помощником местами?» «Да ну ты что!» — развел он руками и, прикрыв глаза, сделал глубокий вдох. «Это атмосфера безысходности и уныния. Ну разве не чудесно? Ты даже не представляешь, как меня доставляет удовольствие видеть, как разного рода барончики да графья ломаются, когда оказываются в этом кабинете и присаживаются на мои стулья. Гости должно быть удобно. Гость должен быть смешон. Иначе какое от него удовольствие? Эх, простите». Посмотрел он на меня и осекся. «Не хотел вас обидеть». «Ничего, мы не обидчивы», — отшутился я. «Вот и отлично». Он указал нам еще раз на деревянные стулья, а сам прошел за стол. «Ну, приступим. Думаю, времени много не займу». Мы не без труда уселись на неудобные скрипучие стулья, а Дзержинский открыл небольшую папку, надел круглые очки и взял ручку. «Для начала, Коля, я так понимаю, ты его представитель?» «Да, вот бумаги», — сказал Островский и положил документы перед ним. «А, хорошо», — сделал он пометку. «Михаил, как давно вы знаете Налимова?» «Он знает его третий день», — ответил за меня Островский. Следователь сделал еще пометку. «Расскажите, что произошло в начале вашего знакомства?» Островский пересказал все достаточно подробно. «Ого, как он хорошо все проверил. Даже диалоги почти дословные». Николай Романович расписал все подробности того дня, когда я поссорился с двумя женами Налимова. «Кстати, про девушек». Дзержинский облизнул палец и перевернул страницу. «Кто такие и откуда?» «Мой клиент даровал им титул рыцарей. И они буквально несколько часов ранее вступили в его род», — ответил Островский. «Николай, я спросил, откуда они?» — с нажимом поинтересовался Дзержинский. «Это относится к делу?» «Нет». Еще пометка. Мы просидели у него еще часа два, отвечая на его каверзные вопросы. «Ну как отвечали?» Говорил по большей части Николай Романович, а я только кивал и изредка подтверждал, хмурясь под его хитрым взглядом. Следак, одно слово. «Хорошо, на этом закончили». Наконец захлопнул Дзержинский папку и встал. «Михаил, я слышал, у вас неплохие результаты в институте». «Не могу сказать за себя», — ответил я. «Но раз у вас такие сведения, то я рад, что преподаватели хорошего обо мне мнения». Один вид этого человека буквально говорил, что он может узнать все, что захочет, и ничего его не остановит. «Лора, просканируй помещение и этого следователя заодно», — попросил я помощницу. «Тут все глухо, артефакты», — пояснила Лора. «А вот этого человека могу только сказать, что он очень сильный маг со своими секретами». «Ну еще бы». Даже не следовало удивляться. Походу, придется потратить кучу энергии на прокачку Лоры, чтобы она могла сканировать подобных персонажей. «Всего доброго», — напоследок сказал Феликс, и они с Островским обменялись рукопожатиями. «И вам удачи, Михаил. Надеюсь, скоро увидимся при других обстоятельствах». И мы тоже пожали друг другу руки. Естественно, этот любопытный маг захотел меня проверить. И каждый из них думает, что им это удастся. Я же еще студент, молодой пацан, по сравнению с такими великими и могучими. Очевиднее некуда, что следователем имперской канцелярии абы кто не становится. И если человек получил такую должность, он очень силен, как минимум архимаг, если не больше. Он не отпускал мою руку, и я почувствовал чужое присутствие во внутреннем хранилище. Пришлось отправиться и мне туда. А вот и он. Пытается прорваться на мой пляж. Лора уже на страже и обороняет вход. Раз это мой мир, то почему бы не сделать, как удобно мне? Немного фантазии, и вот мы стоим у него в приемной. Дзержинский пытался попасть к себе в кабинет. «Вам говорили, что врываться в чужие хранилища без спросу нехорошо?» Я стоял у него за спиной. Он даже не заметил меня и подпрыгнул от неожиданности. «Ох, простите, не ожидал, что вы окажетесь тут!» И буквально растворился, вернувшись в реальность. Вся эта сцена у меня в голове длилась не больше полсекунды. Островский даже не заметил изменений в настроении следователя. А он стал куда сосредоточеннее. «Коля, я хочу поговорить с этим парнем наедине!» — приказным тоном сказал Дзержинский. «Не положено. По закону я как представитель...» — начал было ругаться Николай Романович. «Пойди!» — тихо произнес Дзержинский. И его тень начала постепенно расползаться, захватывая все светлые участки в комнате. Островский посмотрел на меня серьезным взглядом, как бы спрашивая, нужна ли мне помощь. Но я покачал головой. Да и чем бы он мне помог? Если уж следователь всерьез захотел выставить его за дверь, таков закон. Кто сильнее, тот и прав. «Ладно», — наконец кивнул мой представитель. «Но, Феликс, все, что он скажет, не имеет никакого отношения к делу, ясно? Иначе мы будем говорить с тобой в другой обстановке». «Да не боись», — подмигнул Феликс Эдмундович. «Я так, на пару вопросиков». И, не дожидаясь ответа, захлопнул дверь. «Ну, Михаил, кто ты такой?» — с порога спросил он, и в голосе послышалась угроза. «Мы должны бояться», — усмехнулась Лора. «Этот следак хочет прочесть тебя. Ну, давай. Теперь еще и ты». Она была права. Сколько же на моем пути вставало таких деловых и сильных людей? Кутузов, Есенин, Горький. И никто от меня так и не узнал ничего лишнего. А тут этот противный хрен решил поиграть в крутого. «Не понимаю, о чем вы?» Сделав невинное лицо, я пожал плечами. «Ты со мной не играй! Я таких, как ты, уже видел!» — повысил голос Дзержинский. «Как ты понял, что я проник в хранилище? Что за этой дверью?» «Просто хорошо учился в Киеве. Нам объяснили все тонкости медитации. А за дверью уж, простите, мои личные вещи. Я не обязан вам открываться, хотя вы и так должны были догадаться». Я перестал улыбаться и тоже разговаривал серьезным тоном. «Мне не нравится, когда без спроса вторгаются на мою территорию. Все государственные мужи такие. Думают, что им все позволено. Неужели вы не можете просто служить своей стране верой и правдой, и только и способны лезть, куда вас не звали? А как же горячее сердце, холодная голова и чистые руки?» Дзержинский быстро изменился в лице. Его напускная суровость спала, глаза подобрели, и он посмотрел на меня каким-то отеческим взглядом. «Подловил!» — улыбнулся он и открыл дверь. «Вы свободны, барон Кузнецов!» Нас встретил Островский, который все стоял и буравил дверь хмурым взглядом. «Все нормально?» — спросил он у меня. Я только кивнул. «Коля, на пару слов!» — окликнул следователь. «Идите, я подожду машины», — сказал я Островскому и незаметно подложил детальку болванчика к порогу, сделав вид, что завязываю шнурки. Как только я ушел, Николай Романович подошел к Дзержинскому. «И что это было?» — зажипел Островский. «Знаешь, Коля, меня только что поставил на место студент. Напомнил, зачем я пошел служить родине. Еще мои слова про сердце и руки откуда-то знает. Ух, негодник!» «Хм, Кутузов тоже о нем отзывался, как о хорошем башковитом парне», — усмехнулся Островский. «Я сделаю все, что смогу, чтобы помочь Налимовым. Вот тут все подробности с места преступления». «Есть подозреваемые?» — спросил Островский. «Похоже на дело рук общества «Зодиак». «Уж 40 лет про них ничего не слышно». «Как видишь, мне твой пацан их очень интересует».